Глава 23. Жанна. Остановись. Ну что ты делаешь? Я же... Ох. Вжимаюсь всем телом в стенку душевой кабинки, пока Илья жарко меня вылизывает. После нашего первого секса мне позволили поспать. И пока я засыпала, мужчины ласкали меня и гладили, целовали, шептали нежности. Боже, я такая счастливая. «Хочу подарить тебе море оргазмов, мое солнышко», — бормочет Илюша, мнет мои ягодицы и вгрызается в складочки. «Все оргазмы мира. Понимаешь?» «Это слишком. Тем не менее выпячиваю попку». «Умница», — хрипит мужчина. Сверху льется горячая вода. Я задыхаюсь от удовольствия. Не думала никогда, что близость может быть настолько восхитительной. Ни пошлой, ни грязной. Низ живота еще немного ноет после вторжения. Но губы Ильи смягчают эту боль. Между ног скапливается огонь. Он горячими ручейками стекается в одну особо чувствительную точку. И вот-вот взорвется. Ах! Царапаю кафель. Тыкаюсь лбом в стену. Как же хорошо. Вот так. Илья подключает пальцы. Массирует мой клитор. Моя сладкая девочка. Илья! Ах! Внезапный взрыв разрывает меня на части. По телу проходит сильная дрожь. Кажется, что я исчезаю, а мужчина не прекращает. Лижет и лижет, раскрывает складочки, рычит, выпивает меня всю. Без остатка. Отлично. Ты красиво кончаешь, солнышко. Встает, вытирает губы, облизывает пальцы. А теперь... Разворачиваюсь, смотрю на него затуманенным взглядом. Низ живота вновь разрывает от удовольствия. Илья резко входит и начинает двигаться. Стискивает мои бедра, ввинчивает в меня свой член до основания. Его яйца так порочно шлепают о мою попку. Ах! А! Кручу ягодицами, чтобы усилить трение. Как же хорошо! Как же... Нравится? Аккуратно обхватывает мое лицо и разворачивает к себе. Его губы находят мои. Илья не перестает двигаться. Настойчивыми грубыми толчками заполняет меня до краев. Как же хорошо, Господи! Так не бывает. А! Хнычу в губы мужчины, сгорая заживо от ощущения наполненности. Моя сладкая девочка! Хрипит, пожирает мои губы. Толкается языком в рот. Не отпускает. Мы сливаемся на всех уровнях. И физически, и эмоционально. Я доверяю. И от этого еще слаще. Секс — это невероятно. Когда ты с правильным мужчиной, любящим, заботящимся о твоем удовольствии в первую очередь. Боже, как узенько в тебе. Детка. Рычит. Беспощадно вдалбливает в меня член. Сейчас солью. Но сначала ты, моя хорошая. Упираясь руками в стену, чтобы не упасть. Огонь заполняет меня и вот-вот вырвется наружу. Толчок, еще толчок. Внутри все сжимается, словно пружина. А потом происходит новый взрыв. А! Вскрикиваю, царапаю ногтями плитку. Ох, как сжимаешь! Илья скользит во мне. Так много влаги. Моя хорошая. Блять. Пара толчков, мужчина наполняет меня собой до предела. Замирает, обнимает, прижимает к себе. А я парю на облачке. Меня все еще трясет от удовольствия. Илья шарит руками по моему телу, стискивает грудь. «Тим меня пришибет!» Бормочет, целует меня за ушком. «Но я готов. Это слишком вкусно, чтобы отказаться». Улыбаюсь от столь невинного жеста после жаркого секса. «Я...» — виновато тянет Илья, затем выскальзывает из меня. «Что? Не понимаю. Кончил в тебя, моя хорошая. Прости». Судя по голосу, ему ни черта не жалко. «Илья!» — пробую возмутиться, но нега слишком сладкая. Густым облаком обволакивает. «Ты ведь не жалеешь?» «Нет». Короткими поцелуями покрывает мою шею. «Тебе так здорово, моя девочка!» «Невыносимый!» Стану, позволяя ему подмывать себя. Мы возвращаемся в номер. Тимур вышел поговорить по работе, а я как раз планировала помыться. Но получилось то, что получилось. «Ложись!» Илья роняет меня на постель. «Теперь нам нужно перекусить. У нас впереди вся ночь, моя крошка. Чем вы занимались в душе?» Не замечаю, как Тим уже вернулся. Стоит в одних боксерах. Руки на груди скрестил. Мышцами играет. «Ну?» Красив, как дьявол. И глаза черные яростно сверкают. «Секрет?» Ухмыляется Илюша. «Ты тренди больше по телефону. Солнышко родит от меня. А ты все удивляться будешь, когда я успел». «Рабочие вопросы», — кмыкает Тимур. «Прости, рыжуля. Теперь я весь твой». «Иди ко мне». Тяну к нему руки. Мужчина садится на постель. Обнимаю его. Наслаждаюсь обалденным терпким ароматом. Раздается звонок в дверь. Илья бежит открывать и забирает наш ужин. Мы болтаем, кушаем и наслаждаемся обществом друг друга. «Рыжуль, ну ты же понимаешь», — играет бровями Тимур, «что я взял тебя на работу и... туда нужно приходить без трусиков». «Так мне работать надо или... удовлетворять тебя на рабочем месте?» Звучит пошленько, но меня это очень заводит. Как представлю, что каждое утро будет начинаться с горяченького. Со мной что-то происходит. Я вдруг секса захотела, как кошка течная. «Почему нельзя совмещать?» Ухмыляется, берет клубничку и проводит ей по моим губам. Низ живота тут же опаляет новорожденное желание. «Мне надо к конкурсу готовиться». Беду языком по мякоти. Мужчины жадно смотрят. «Подготовишься», — хрипит Тим. «У тебя же есть рецепт. Просто доработаешь и доведешь до совершенства». «А что с моей книгой?» Съев клубничку, облизываюсь. «Блядь, ты с таким невинным видом это делаешь?» — стонет Илья. «А ты заткнись. Ты свое получил», — рычит Тимур, запуская руки под мое одеяло. «Я тоже хочу наполнить свою рыжулю спермой. Что думаешь, красотка?» Откидываюсь на подушку. Призывно смотрю на своего брюнета. «Ладно, о последствиях я буду думать потом. А пока удовольствие».